Глава 7. Толик прибыл в мой кабинет, и он явно волновался. Впервые его официально позвали на встречу с главой рода. «Расскажи, что там с этим самогоном?» — кивнул я ему. «Ну», — почесал он голову. «Нормально все. Я приготовил еще несколько бутылочек. Этот самогон легко варится. Там главное, чтобы растения были подходящие. Они такие, с ножками». Толик растопырил пальцы. «На мою ладонь похоже, но их очень мало». «А что там с грядкой титаном?» — спросил я. «С грядкой титаном?» — удивился Толик. «Эта штука так называется?» «Да, важно», — кивнул я. «Не знал, круто. Так вот, мне кажется, что растений стало меньше, и они сами стали меньше». «Грядка дает меньше растений, чем раньше?» — уточнил я. «Да», — кивнул он, — «мне кажется, эту грядку надо поливать». «Поливать?» — задумчиво протянул я. «Имеешь в виду кровью высшего змея?» «Ага», — согласился Толик. «Если ее поливать, то, думаю, растения будут снова хорошо расти». Я поморщился. Что-то подобное и предполагал. Поэтому не стал тратить кровь высшего змея для поливки сердца кровавого дьявола, а вместо этого использовал кровь от других монстров. Значит, все-таки правильно сделал. «Хорошо», — решил я, вставая, — «пойдем». Мы вышли из кабинета и направились наружу. «Ты подумал, что хочешь в награду?» — поинтересовался я. «Не», — покачал головой Толик, — «это же не срочно, могу еще подумать». «Конечно», — кивнул я, — «можешь думать хоть несколько лет». «Правда?» — удивился он. «Да», — пожал плечами. «Ну, несколько лет — это вообще очень долго», — пробормотал он. «Но, думаю, недельку я подумаю». «Смотри, как знаешь», — кивнул я. Мы дошли до жоп. Гипнотитаны начали обращать на нас внимание. Некоторые подошли к ограде. «Ну что, как вы тут, пленники?» — бодро спросил я. «Хотите обратно домой?» Гипнотитаны что-то лениво загомонили. Многие из них даже не поднялись. Валялись в своих специальных ложах из трав и загорали на солнышке. «Эх», — покачал я головой. «Представь, кто-то промыл им мозги и вселил мысли, что я великий злодей, который ворует их соплеменников», — обратился я к Толику. «Да вы что?» — удивился он. «Мне кажется, они тут живут гораздо лучше, чем у себя». «Так и есть», — кивнул я, вспомнив розовую и гипника, которые рассказывали про страшных монстров, что охотились на них, как на скот. Я перепрыгнул через ограду, Толик перелез через нее. Мы подошли к грядко-титану, которая была огорожена довольно крепким деревянным забором. «Это чтобы гипнотитаны не лезли», — пояснил Толик, когда я вопросительно посмотрел на него. «Просто они начали срывать травы и курить их». Он кивнул на тушу гипнотитана, валявшуюся в паре метрах от забора. «Вон до сих пор лежит. Эти растения слишком сильные для них. Но и нам они нужны тоже». «Согласен», — кивнул я. Толик достал ключик и отпер дверь. В ней был хитро спрятанный замок, который я даже не заметил с первого раза. Знакомый грядко-титан лежал в той же позе. Но растений и грибов на нем стало заметно меньше. «Ну вот», Толик подошел и сел с краю. Он показал пальцем на небольшой листок, похожий чем-то на ладошку. «Видите? Это совсем маленькая трава. Первые были вот такими», — растопырил он свою ладонь. «И каждая новая становится все меньше и меньше. Думаю, скоро они вообще перестанут расти», — вздохнул он. Я кивнул, подошел и достал пробирку с кровью высшего змея. «Давай посмотрим, что из этого выйдет». Пробормотал я и капнул одну каплю на грядку. Кровь тут же впиталась в почву, а грядка вдруг слегка закачалась, и вниз посыпалась земля. «Ого!» — крикнул Толик. «Смотрите!» Он указывал на то самое растение в виде ладони, которое начало стремительно расти. «Работает!» — воскликнул он. «И правда надо поливать!» Я кивнул. «Позже, когда кровь высшего змея закончится, надо будет проверить, как грядка-титан реагирует на кровь других высших монстров. Желательно найти где-то кровь еще одного высшего змея и попробовать с ней. Правда, у меня есть подозрение, что лишь кровь высшего монстра, который породил грядку Титана, сможет на нее воздействовать. Толик аккуратно пощупал траву, похожую на ладонь. «Скоро можно будет сорвать», — авторитетно кивнул он и посмотрел на меня. «Из одной такой травы, самой ценной из всех, я смогу сварить примерно 4 маленькие бутылочки», — показал он руками размер. «Я очень много потратил на ту банку, которую вы использовали на приеме». «Неплохо», — кивнул я, продолжая в том же духе. «Этот самогон можно будет продать за весьма большую цену». «Понял», — заулыбался Толик. «А меня еще дядя бомж просил одну бутылочку, но я ему дал, это еще до приема было». «Ничего», — махнул я рукой, «но больше лучше не давай. И передай ему мои слова. Эту хрень можно считать оружием массового поражения». Я криво усмехнулся. «Раз она даже высших магов вырубает, то даже боюсь подумать, что станет с обычными людьми». Толик остался в жопе, а я пошел обратно в замок. На улице уже стоял поздний вечер, и я решил заняться прокачкой своих родичей. Пока у меня есть сердце кровавого дьявола, я могу провести усиливающий ритуал, который поможет сделать тела родичей сильнее. Естественно, это будет не тот же ритуал, что я провел на себе. Он слишком опасен. Для остальных подойдет и более простой, без использования высшей крови. Разве что для Николь, которая сама старший магистр, я проведу ритуал с использованием крови высшего монстра. Я позвонил Марго и озадачил ее тем, чтобы она тащила по списку всех родичей от ранга мастера ко мне. «Зачем, господин?» — не поняла она. «Буду проводить усиливающие ритуалы», — пояснил я. «Пусть заходит ко мне по 3 человека». «Усиливающие ритуалы?» — оживилась Марго. «Да, хорошо, сейчас обзвоню их». «Подожди, пусть кто-нибудь принесет мне кое-какие ингредиенты». Я перечислил то, что мне нужно. Надо было, конечно, предупредить родичей, но я так забегался, что только сейчас об этом подумал. Ну, ничего страшного. Ради такого подарка как-нибудь справиться со своими делами. Я вошел в ритуальную комнату и начертил круг. В центр поместил сердце кровавого дьявола. Оно все еще было красным и даже слегка билось. Вскоре ко мне прибыл Артур. Он принес ингредиенты, которые я попросил. В основном это была кровь монстров. Для мастеров я собрался использовать кровь магистров, а для магистров кровь старших магистров, а единственная Николь получит кровь высшего существа. Впрочем, даже если я решу применить кровь мастера, ритуал все равно будет эффективен. Ведь основной ингредиент — сердце высшего кровавого дьявола. Тут даже с кровью свиньи эффект будет. Первыми в ритуальную комнату вошли 3 женщины-мастера — Лера, Варвара и Татьяна. Первая — некромант, жена нашего целителя Марка. Вторая — маг земли, жена Алексея. А третья — дочь Николь, метаморф. Все 3 были взволнованы и с любопытством смотрели на ритуальный круг, в котором крутился небольшой кровавый вихрь. «Садитесь внутрь», — показал я на него. «Прикройте глаза и будьте сосредоточены. Скоро в вас начнет вторгаться кровавый туман. Позвольте ему изменить свое тело». Они выполнили мой приказ, и я зачитал заклинание. Раздалось 2 вопля, процедура была очень болезненной. Единственная, кто не закричала, Татьяна. Ей, как метаморфу, легче переживать изменения тела. Вдруг прямо сквозь дверь прошла Присная и остановилась рядом со мной. Она с интересом смотрела на этот ритуал. Я взглянул на нее и спросил: «Хочешь тоже попробовать?» Присная явно была не уверена. Я оглядел ее с ног до головы. Вообще этот ритуал предназначен для живых существ. Присную нельзя в полной мере назвать таковой. Но если я использую кровь довольно необычного монстра, который обладал атрибутом смерти, то и у Присной может все выйти. «Подожди тогда», — кивнул я, — «приму тебя последней». Присная поняла меня и отошла подальше. В это время ритуал закончился. Все 3 родичей без сил валялись на земле. Я открыл дверь и увидел Марго. «Выносите их», — кивнул я на 3. и запускайте следующих». Она напряженно посмотрела на тех, кто лежал без сознания, и спросила. «А никак нельзя восстановиться быстрее? У меня еще есть кое-какие дела». «Нет», — покачал я головой. Она вздохнула. «В таком случае придется закончить на сегодня». «Да, лучше так», — согласился с ней. «Есть что-то срочное?» «Да нет, разве что», — Марго замешкалась. «Накопилось много людей, которых нужно избавить от проклятий». Я поморщился и сказал. «Давай завтра я приму их всех одним скопом». «Хорошо», — кивнула Марго. Следом запустили новую тройку — Илью, Эльвиру и Гаар. После них пришла последняя тройка мастеров — Безопасник, Марго и Истлеватель Коля. Последний запомнился мне тем, что во время наплыва монстров он потерял сознание от падения трупа гигантской курицы. Следом за мастерами пришло время и магистров. Их тоже было трое. Амина и сыновья Николь, Алексей, маг воздуха и Марк, целитель. Они прошли через то же, что и мастера. Им было больно, но пользу свою они получили. Последний ритуал прошла единственная старший магистр нашего рода, Николь. Вот ее ритуал был более масштабный. Я использовал одну каплю огненного высшего монстра для ее закалки. Николь буквально вспыхнула и спалила половину комнаты. Снова придется чебуреков звать, эх. Когда Николь ушла, мы с Присной остались одни в комнате. «Готова?» — посмотрел я на нее. Она медленно кивнула. Я капнул на сердце кровавого дьявола черную каплю крови, и кровавый туман, выделяемый сердцем, окрасился в темно-бордовый, почти черный. «Входи», — велел я. И Присная вошла в этот туман. Он тут же начал яростно вторгаться в ее тело. Она запрокинула голову и закричала, непроизвольно испустив волну опасной энергии. Рядом появился гомункул и защитил меня. Я усмехнулся. «Да уж, не слабая реакция». Присная кричала, а ее тело окутывалось черным дымом. Вдруг черная платьица на ее спине встопорщилась, и из плоти вырвались два длинных черных крыла, которые раскрылись по обе стороны от Присной. В это время ритуал закончился. Присная, тяжело дыша, повернулась ко мне. «Отлично», — довольно кивнул я, — «ты стала немного сильнее». Присная взмахнула крыльями и взлетела. Она устремилась в стену и прошла через нее, став нематериальной. А я, устало потерев глаза, пошел спать. Трудный был денек. Временная резиденция императрицы. Анастасия II и Александр IV не спали. Они оба расположились в кабинете и всерьез рассматривали, кого смогут привлечь к себе на помощь во время миллениума. «Может, обратимся к Ордену Крови?» — предложила хмурая Анастасия. «Не стоит», — покачал головой Александр. «Если к кому-то и обращаться, то к тому, кому сможем полностью доверять. Орден Крови не входит в их число». Императрица неохотно согласилась, оба молчали, обдумывая ситуацию. «И все же, если нам удастся возродить предка, это будет лучший вариант», — мрачно сказала Анастасия. «Времени до миллениума почти не осталось», — скривился Александр. «А этот старик еще и капризничает». «Это наш предок», — напомнила Анастасия. Александр хотел многое сказать в ответ, но сдержался и промолчал. Ранее он с помощью ретранслятора, который получил от Юсупова, напитал девятый массив энергии и призвал фантом древнего ритуалиста. Тогда между ними состоялся крайне важный разговор. «Предок», — серьезно сказал тогда Александр, — «у нас есть возможность достать ядро изменчивости». «Ядро изменчивости?» — нахмурился старик. «Эта штука и правда существует?» «Да», — кивнул Александр, — «мы нашли ее в зале реликвии Ледяной башни». «Так вы ее все-таки смогли заполучить?» — довольно усмехнулся фантом. «В мое время мы только начали этот план». «Да, Ледяная башня под нашим контролем», — подтвердил Александр. но судя по вашей реакции, вы не особо довольны моим предложением. Мы о чем-то не знаем. Ядро изменчивости не сможет полноценно заменить ингредиент, который нужен для этого массива, неохотно пояснил старик. Да, эта штука может стать подобием любого ингредиента, но не превратиться в него полностью. Александр помрачнел. Они держали этот ингредиент сотни лет. Императорский род хранил его и не использовал, оставляя на лучшие времена. Но сейчас возникла ситуация, которая требовала срочных действий. Готовился заговор, и высший ритуалист четвертого шага окажется невероятным оружием в руках императорского рода. Александр постарался это объяснить. Фантом молча выслушал и пробормотал. «Заговор, да. Эх, ослабли вы, мои потомки!» Покачал он головой. «В мое время никто и помыслить не мог строить заговоры против нашего рода», — с гордостью добавил он. «Насколько я помню, вы сами пережили три покушения», — напомнил Александр. «Мелочь», — отмахнулся старик. «Раз и правда есть такая ситуация, то все серьезнее, чем я думал». Старик скривился. «Если мы используем это ядро изменчивости, то я помолодею лишь на пару десятков лет и все равно буду тем же дряблым стариком. Я же собирался вернуть свою молодость, собирался стать молодым, красивым, здоровым, понимаешь?» Фантом горько вздохнул. «Мне кажется, вы слишком оптимистичны», — саркастично заметил Александр. «Достать ингредиент, нужный вам, практически невозможно». «Времени у меня полно», — отмахнулся старик. «Нам очень нужна ваша помощь», — повторил Александр. «Мы подозреваем, что в этот раз будут задействованы очень большие силы. Подумайте вот о чем. Если императорский род падет, то и ваш массив будет уничтожен, либо разобран на части». Старик нахмурился и молчал пару минут. «Позови сюда того мальца Юсупова», — решил он. «Мне нужно с ним поговорить, и я дам вам свой ответ». «Юсупова?» — переспросил Александр. «Да, позови его. Мне нужно поговорить с ним, и я дам свой ответ». Фантом исчез, оставив недоуменного Александра в одиночестве. Вспомнив тот разговор, бывший император снова начал раздражаться. Но он не мог ничего поделать. Раз старик хочет поговорить с Юсуповым, то придется это устроить. Александра еще больше раздражало, что только Юсупов сможет пойти в ледяную башню и достать оттуда ядро изменчивости. Ведь у него одного прирожденный исключительный потенциал. «Снова придется что-то ему давать взамен», — проворчал бывший император. Рано утром я отправился к ректору и вернул ему сердце кровавого дьявола. «На час раньше срока», — усмехнулся я. Ректор осторожно забрал металлический куб, проверил содержимое и довольно кивнул. «Можешь идти на занятия». «Ага». Я вернулся в замок и начал подготовку к ритуалу Калидона. «На занятия, как же». Позвонил Елде и попросил его сделать каменный куб. Парень хоть и ворчал, но не отказался. Каждый раз, помогая мне, он получал неплохую прибавку. Елда построил куб, и я приступил к подготовке. Благодаря моей возросшей силе, мне просто хватало одного взмаха, чтобы нанести качественный ритуальный круг на грань куба. Поэтому работа шла очень быстро. Ингредиенты все были уже давно подготовлены, включая и самые ценные. Мозг повелителя теней и сердце сияющего Пегаса, который Лазарь выменил у Борислава. Когда я уже заканчивал, мне позвонила Марго. «Рот Аграновых напал на замок Лазарей», — доложила она. «Что нам делать?» «Насколько все серьезно?» — спросил я. «Пока атакующие пробиваются через линии защиты Лазарей», — ответила Марго. «Но если они хорошо подготовлены, то к вечеру войдут в замок». «Ничего не делай. Но они же наши союзники. Все хорошо, не переживай». «Прибыл граф Лазарь», — удивилась Марго. «Отлично, проводи его ко мне. Пришло время сделать моего первого ученика высшим магом. Ха-ха».